эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Вместе с нами сегодня на волнах Народного славянского радио в нашей студии находится Зотов Степан Андреевич, член президиума первого отряда Русского космического общества, координатор юридической службы национально-освободительного движения федерального направления «Космос» и добровольца в Союзе добровольцев России. Здравия тебе, Степан! Добрый вечер и вам здравия. Главное, что еще автор книги жизни, которую сегодня мы обсуждаем. Соавтор с Гапоном Алексеем Алексеевичем, главой Русского космического общества. Да. Если обозреть всю цепь причин и следствий, то причиной всех потерь и разрушений окажутся именно психика человека, его душа, его решения, его мысли. В самом деле в мире людей нет ничего важнее людей. Да и причины любого события тоже в человеке. Науки о человеке к 21 веку еще не сформировались толком. Даже те скромные рекомендации, связи, законы, которые открыты, практически не используются в общественной жизни, образовании, политике. То есть в самом главном вопросе человечества. Мы все еще не опираемся на разум. И сегодня книга, о которой пойдет речь, должна покончить с этим, положив начало совершенно иному подходу к изучению, познанию, преображению человека, формированию человеческой психики, его личности и характера. Чтобы управлять, надо различать понимание явления, процессы и основания. Для возникновения антигероев, разрушителей, агентов, хаоса, больших и малых. И у всего этого есть причина, и у зла тоже. Мы сегодня в нашем эфире разберем такие вопросы, как воспитание, духовно-материальный процесс, мистика жизни. Вера как основа психики, науки и разума. Поиск истинной веры, теория и практика. Живая имперская вера, будущее соединяет. Практика, инициация, акты веры как необходимость становления личности. И тема нашего эфира сегодня называется «Книга жизни и мистические аспекты воспитания». Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю проявлять активность, задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. И на этом я, пожалуй, передам микрофон нашему уважаемому гостю. Степан, пожалуйста, я передаю тебе слово и микрофон. Ну что ж, лучше не скажешь. Благодарю за то, что, в общем-то, вы процитировали часть нашей самой книги, особенно выступление. И я очень люблю замечать моменты, которые возникают прямо на ходу у нас. Пожалуй, вступление и заставка к нашей передаче, к самому славянскому радио, есть лучшая иллюстрация того, что такое мистика воспитания или мистика жизни. У вас совмещается славянская традиция, само понятие славянства, фраза Гагарина «поехали» и звезды, планета, к которым мы стремимся. Вот это показывает ту самую преемственность через тысячелетия, как на самом деле исконные знания наших предков, наши традиции, наши веры воплощаются потом в нашу науку и подвиги. Культура народа, его убеждения, его ценности, которые порой невозможно рационально обосновать, таинство подвига русского народа, все это сливается в итоге в наш прорыв в космос, в нашу надежду на будущее, в уникальную возможность для человечества пойти путем России, путем соединяющим народы, дружбы, товариществом. В чем, собственно, мистичность бытия? Почему так об этом спокойно говорим? На самом деле, настоящие ученые прекрасно понимают, что наука никогда не сможет дать всех ответов на все вопросы. Это доказано на уровне теоремы Гёделя, я сейчас не буду уходить там в научные аспекты истории, философии, науки. У нас про другое, но поверьте, да, что настоящие ученые об этом знают. И, как говорил Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. Потому что чем больше мы узнаем, тем больше расширяется сфера нашего контакта с неведомым, то есть мистичным. Ведь мистическое – это ровно неведомое. Пути Господни неисповедимы. Мы до сих пор не знаем даже о том, как толком работает наш разум. И тем более даже не можем объяснить, откуда взялось это огромное разнообразие бытия, которое мы наблюдаем. И тем не менее, невзирая на огромность масштаба этих вопросов, человек исконно стремился их пояснить, познать и с помощью разума ими овладеть. Это и есть демонстрация силы веры, потому что, казалось бы, да, зачем, какой смысл, все равно не узнаем, да? Но мы стремимся. И в этом стремлении и есть истинно человеческая природа. Стремление понять, узнать, жить, вопреки, казалось бы, невозможности логически это обосновать. Как мы в нашей книге пишем, вера – это способность психики обосновать выбор в пользу бытия, невзирая на объективную невозможность этого сделать. То есть логически, ну никак не обоснуешь, понимаете? Вот. И подвиг тоже, и таинство его. Невозможно обосновать жертву за други своя и так дальше. Да саму Россию невозможно обосновать рационально. Вы понимаете, что огромные территории, которые сейчас мы наблюдаем на карте, были к державе русской, добыты и присоединены в 17 веке, когда там добывали-то ни нефть, ни газ, ни алмазы, ничего. И люди шли годами, жертвовали своими жизнями и огромное количество времени и усилий рисковали, чтобы эту огромную территорию сделать одним пространством. И не порабощали местные племена. До сих пор всякие чукчи и венки там на месте живут. Понимаете? Это не имеет аналогов в мировой истории. Рационально невозможно обосновать. Нет ни грабежа, понимаете? Ни добычи какой-то крупной. Да если бы даже она и была. Тем людям, которые прошли этот путь до Тихого океана где-то пешком, им-то какой с этого профит? Не они же добывали бы даже те меха. Как я недавно приводил пример в другой передаче. Ну, казак, значит, дошел до Москвы, сдал меха, говорит, на 17 тысяч рублей. А сам получил награду 100 рублей. Вот прям зажил красиво до конца жизни. Да нет, конечно, вернулся обратно снова в путешествие. То есть очень много вещей, которые вообще не поддаются осмыслению. И на самом деле наша даже обычная жизнь, формирование человека, есть чудо, как мы говорим в РКО. Человек – это единственный фактор природы, известный нам, который невозможно сегодня делать возможным завтра. И именно эта мистика, прыжок веры, совершение невозможного, есть наша единственная надежда на будущее. Потому что иначе есть законы природы. Законы костной и мертвой природы. Второй закон термодинамики, который гласит, что в замкнутой системе все колебания затухают, и энтропия нарастает, и мы обречены, кажется, да? А если мы обречены, то зачем рыпаться, если ничего другого не будет? Вот человек – это сила Вселенной, способная увеличивать свободную энергию системы, создавать новое, невиданное, изобретать, творить, да? На что никто другой не способен. И это и есть главная мистика. Наша способность к творению, к созданию того, что до нас никогда не было, и мы только представляем, и фантазируем, да, и верим в это, как работает ученый. Он представляет себе то, что до него еще никто не сделал. Он смотрит за горизонт. Он открывает неизведанное. Как вообще можно открыть неизведанное? Как можно найти неизведанное? Как можно искать неизведанное в конечном итоге? Хороший вопрос, правда? Как можно искать то, что не знаешь что? Как в нашей русской сказке, правильно? Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Вот оно кредо. Это кредо мистичное. То есть не все познаваемо, но порой вопреки разуму и вопреки, ну, такому бытовому рассудку. Разум в высшем смысле слова как раз способен к мистике. Вопреки фактам, вопреки объективным препятствиям, мы побеждаем и создаем удивительное явление, которым является русская держава, славянское единство и вот наша с вами передача в том числе. И если мы не понимаем тот простой факт, что историю делают герои, а историю делают герои, и подвиг их рационально не объясним. Как рационально объяснить желание Циолковского всю жизнь свою отдавать на развитие космонавтики, которая при нем даже не полетит ни одна его ракета? Как это, каким рационально выгодным мотивом это объяснить? Это невозможно. И, наконец, сегодня, в 21 веке, пора это признать, что основным фактором развития человечества нашей истории является мистика, подвиг, творение, выход за пределы и, конечно же, вера. Вера с большой буквы, в истинном смысле этого слова. Чуть больше мы скажем, что такое истинная вера и о чем мы говорим. Вот эта вера Циолковского в то, что его труд будет оправдан, что следующее поколение построит все, что он изобрел, что они полетят. И сам удивительный факт веры в то, что следующее поколение с нами связано мистически. Потому что никакой объективной связи нет. Но не получим мы выгода от того, что будущим поколением будет лучше. Не сегодня это будет. Это будущее. Это некий подарок. Вот такой, знаете, вот разорвать петлю бытия. Ничего себе, как мы говорим, ничего себе. А некая мысль о том, что вот люди, которые меня даже не знают по имени, мои наследники, русские и другие поколения, будут первопроходцами космоса, освоят Вселенную. Что тебе-то с этого, старче? Не понять, не сказать, не выразить без понятия о таинстве, то есть о мистике буквально. Вот такое вступление я бы дал, если есть какой-то вопрос наводящий тут, или дальше уточнение. Давайте. Да, Степан, благодарю за вступление. Ну, сразу хотелось бы вот начиная с, так скажем, первого предложения, то, что вот где ты связываешь вступление, заставку Народного славянского радио и мистику, вот как в книге, или, может быть, как твое личное мнение, как увязывается вообще вот космос и мистика? Вроде бы космос – это материально вполне, то есть, да, вполне понятные там земли, звезды, и мистика – это что-то такое, вот тонкий план, какие-то энергии. Как вот здесь связь какая-то есть? На всякий случай, да, я об этом вначале не говорил. С момента нашей прошлой беседы с Алексеем Черногловым книга «Жизнь» вышла. Я думаю, ссылка на нее будет, ее можно приобрести и прочитать. Есть. Это мне сейчас основной такой ударный фокус, ледокол Русского космического общества, что мы хотим донести до людей, что нужно делать уже сейчас, с чем мы на самом деле боремся, с демонами, что называется, нашей цивилизации современной, с некросферы. Но это отдельный разговор. У нас сегодня узкая тема такая более. Да, вопрос я услышал. И я уже на него отвечал первым предложением, но уточню еще раз. Дело в том, что мы обоснованно полагаем, что наука и мистика вовсе не являются противоречием. Наука понимает свою мистичность. Сам научный поиск в основе мистичен, потому что он исходит из веры в то, что можно найти ответы. Я говорю, как сделать открытие, когда открываешь неизвестное? Открытие неизвестного – это мистика чистой воды. Как найти то, не зная что? Когда мы даже про не знаем, что мы ищем толку. Это в основе. Нам нужно понять, что бытие мистично и природа человека мистична. Что отражается, конечно, в мировых религиях, говоря о том, что таинство души, таинство веры, пути Господни неисповедимы. Это все мы не против совершенно. Прекрасно согласны. Вопрос, какие из этого делать выводы? И мы исходим из того, что истинная вера, о которой мы уже говорим, всегда жизнеродна. И как бы она ни называлась, понимаете, пускай ведь само существование нескольких мировых религий невольно подтверждает то, что едва ли одна из них может претендовать на окончательную истину, правильно? Но они же есть разные, да? Вот. И явно нежизнеродно было бы разделять людей, народы, да, на основании этого. Как мы говорим в РКО, прошлое разделяет, будущее соединяет. И вот эта вера в будущее есть вера мистическая, потому что нам никто не гарантировал успех. Никто не гарантировал, что наши будущие поколения будут жить, не то что лучше нас, а вообще будут жить. Зависит от нас. И любое наше предприятие, сколько бы оно ни было разумно, имеет в себе риск. А вдруг не получится? А вдруг не будет? А вдруг не оценят? А вдруг потомки меня не узнают? И имя мое исчезнет из истории? Да пусть даже так. Но вера в то, что даже будучи неизвестным героем, неизвестным солдатом, огонь, для которого горит на Красной площади, ты все равно являешься частью некой вечной жизни. И это стоило того, чтобы отдавать свою жизнь, время и кровь за те поколения, которые ты даже не увидишь. Неужели это не чудо? Это не чудо творения, когда мы отдаем наши достижения, силы, время нашим детям, которые далеко не факт, что будут нам благодарны даже. И как, знаете, говорится, не сразу поймут. Не сразу поймут. Возможно, вырастут и поймут. И то не факт. И мы это чудо совершаем каждый день. И суть книги в том, что это надо осознать и, наконец, этим научиться управлять, формировать с детства в людях вот эту готовность к вере, силу веры, которая помогает им преодолевать миллион испытаний ежедневной жизни и становиться не потребителями, а истинными творцами. Вот к этому мы ведем. В этом суть нашей сегодняшней передачи и суть книги жизни. В признании того, чем является природа человека, наша психика, что она во многом мистична, и это тоже необходимо учитывать. Невозможно все привести в разум. Как только мы все переводим, ну, такой бытовой еще раз разум, оговорка, как только мы все переводим в некие законы природы, то поймите, что все законы природы, которые мы знаем сегодня, законы природы костной, мертвой, прошлого. Да? Мы живем, наконец, в ноосфере и осознаем это. А у ноосферы, у сферы разума свои законы. А вот до них нам еще далеко, до понимания и использования их. И поэтому законы мертвой природы, законы термодинамики, которые являются законы рыночные, понимаете? Законы рыночной экономики – это законы термодинамические. То есть прибыль, получил, продал, то есть она не предполагает, что ты создал больше, чем вложил. То есть, это не творческие законы. Они стремятся что? Изъять из экономики в свою пользу. Потребить. Да? Потребить больше других, знаете, в своих интересах. Это паразитарные и термодинамические законы. И мы до сих пор в истории опирались именно на них. И с этим пора кончить. Потому что именно это и приводит к мировому экологическому, политическому, военному, демографическому, конечно же. То есть вымиранию, да, и моральному кризису. Потому что это законы нечеловеческие, знаете. Законы мертвые, вода мертвая. И вот наша с вами задача, в лучшей русской традиции, дать воду живую. Чем и является книга жизни. Ответил часть на вопрос? Надеюсь. Да, ответил, Степан, благодарю. Ну, то есть, как я понял, вера как основа воспитания, да, вот этого будущего поколения, как на стенах разрушенного Сталинграда, мы умираем, но не сдаемся. Да. Надписи такие патриотические. Вот. И у меня вопрос маленько в другую сторону. То есть был связана ли как-то мистика с понятием вот, реальности, другие миры, измерения, чем занимаются многие там эзотерики, мистики, или это совершенно другие, только как вера в вот именно какая-то в себя там вот. Понимаю ваш вопрос. И отвечу на него так. Да можно верить во что угодно, лишь бы это было жизнеродно. Видите? То есть суть в том, что вера, подходим, что такое истинная вера? Да, сразу прыгнем вперед, он есть в нашем плане. А истинная имперская вера, опять же. Мы ни в коем случае не пытаемся указать деятелям действующих религий или эзотерикам, что они делают что-то не так. Да пускай так делают. А в рамках каждого мирового учения есть истинные элементы и то, что мы называем старой верой. Вот старая вера – это идти в храм и молиться о здоровье, о богатстве, о победе. Как Алексей Алексеевич Гапонов прекрасный пример приводил. Вот он тоже сидит в студии и спрашивает, а что такое истинная вера? Ну, смотрите, мы с вами верим, что наша передача выйдет в эфир, правильно? И для этого мы приходим вовремя, снимаемся, аппаратуру готовим, и вот наша вера становится жизнеродной, передача выходит. А если бы мы ради этого пошли и поставили свечку в храме, то вряд ли бы наша передача вышла. Да? Вот. Вот это и есть водораздел между истинной верой и старой верой. Старая вера ожидает, что будет некое вознаграждение, что если ты правильно себя ведешь, правильно крестишься, правильно молишься, правильно одеваешься, что бы там ни было, да, ты получаешь некое ништячки, да, от некого высшего существа. Вот с этим пора покончить, понимаете, с обрядовостью, ритуализмом, да, и, по сути, с отказом от субъектности, чтобы отказом брать на себя ответственность. В недрах каждого учения есть слова типа такого: «На Бога надейся, сам не плашай». Понимаете? Это везде есть. Истинная вера есть в каждой мировой религии, иначе бы она не стала мировой, не было бы величия. Но сегодня, к сожалению, потенциал, скажем, не столько вера, сколько церквей и организаций этой веры исчерпан. И они давно не претендуют на невозможное. А именно создание невозможного сегодня является задачей человечества и его призванием. Научная школа русского космизма призывает к этому. РКО призывает к этому. Необходимость воспитания нового человека призывает к этому. Но пока, к сожалению, нет традиционной конфессии. В общем, не потому, что у них идеи плохие. Практики стали такие, которые направлены на сохранение, понимаете, текущего. На сохранение статуса КВО, на поддержание того, что есть. То есть термодинамика, понимаете? Не на штурм звезд, да, космоса, невозможного. Чудо, что мы сделали. Чудо, то есть мы каждый день творим. Человечество развивается через чудо. Через создание чего-то невозможного сегодня, возможного завтра. Вот современные конфессии в большой степени этим больше не занимаются. Вот водораздел между истинной верой и старой верой. И поэтому эзотерика как таковая может что угодно говорить. Если это работает, пусть делают. Если это жизнеродно, пусть делают. Если дает им силу, если они летают над полом, если они таким образом создают там свои сообщества, там, да, строят новые дома, космические корабли, телепортируются, рожают больше детей, чем все остальные. Класс, работает называется. Да? Вот, пускай делают. Зачем судить людей на основании того, как они формулируют свои мысли? Называют они это Господом, Творцом или тонкими мирами, лишь бы работало, понимаете? Важно что, как сказано в Библии, по плодам их узнаете. Да? Поэтому мы смотрим на плоды, на то, как люди работают, что они создают. И так должно быть всегда. Вера – это энергия, это чувство, это эмоции. Мы должны это понимать. Вера – это вот ты стоишь на начале там, трассы гоночной, ты стоишь у края, вот, и ты готов сделать то, что никогда не делал, прыгнуть вперед, прыжок веры. Ты вступаешь в бой, в который никогда не вступал. Ты вступаешь в бой, в котором должен проиграть, но веришь, что это стоит того, что есть некие вещи, ценности, честь, достоинство, верность. Эти вещи, которые не вещи, этих не потрогаешь. И тем не менее, ради них люди сражались, и умирали, и создавали. И их завещают друг другу, хотя нельзя потрогать. Разве это не мистика? Разве это не чудо? Массовый героизм. Знаете, один подвиг содержит в себе таинство. Объясните рационально, почему Александр Матросов накрывает с собой вражеский пулемет и о чем он об этом думает, какой он профит с этого получает, невозможно. Вот оно, чудо веры. А вера – это не только вера в таком привычном смысле, типа крестики, там, храмы, мечети и синагоги. Нет. Это фундаментальное свойство человеческой природы, повторюсь. Невозможно создавать. Оправдывать то, что оправдать невозможно. Рисковать вопреки всему. Как я люблю в своих книгах говорить, нет смысла не пытаться. Вот это такой лозунг веры. Пытаться, понимаете? И пускай люди ищут. Вот поиск нового, неизведанного. Называйте это хоть эзотерика, хоть религия. Но поиск и открытость разума к новому и есть признак истинной веры. Лишь та вера, которая погрязла в догме, когда все уже отвечено, все написано и все сказано. Знаете, называется эсхатологические религии. Что это значит? Религии, которые предполагают конец света. То есть свет конечен, понимаете? В принципе, все уже сделано. Нужно просто подождать, и все кончится. И будет Царствие Божие без конца. Понимаете? Можно просто подождать. Да? Вот это не творческий подход, понимаете? Он не предусматривает безграничность жизни и развития. Для него жизнь конечна. Более того, ну, жизнь конечна, по-другому читай, жизнь кончена. Понимаете? Надо только перетерпеть. Ну, вот пока там до гроба почил в Бозе, говорится, да? Перетерпел как-нибудь там, сильно не нагрешил, ну, молодец, все хорошо, да? Нету призыва этого горна, да, глаза там вперед, друзья, да, к созиданию, к творению, да, что жизнь стоит того, чтобы жить, да? А там уж высшие силы пусть рассудят, понимаете? Нет смысла не пытаться. Ведь если мы отрицаем свободу воли, если все уже решено, все уже написано, да, все уже сказано в нужных книжках, вот это и есть старая вера, понимаете? Она отрицает развитие, она отрицает шанс и чудо на самом деле. Ведь нет чуда, если все уже решено, известно, чем кончится. А именно это прекрасное ощущение того, что неизвестно, чем кончится, и мы еще побарахтаемся, как две лягушки, упавшие в молоко, сбили из него масло. Вот это сила веры. Понимаете? И об этом мы говорим, и сейчас мы, надеюсь, перейдем к тому, а как это вообще воспитывать-то? Дасть вам благодарю за ответ. То есть вера как процесс направления внимания на свершение. Вполне емкий ответ. И да, перейдем к следующему нашему вопросу. Воспитание как духовный материальный процесс. Мистика жизни. Да, да, смотрите, а воспитание. Это фундаментальная вещь. И если мы, повторюсь, исчерпываем человеческий потенциал законами мертвой природы, то мы готовим людей, ну, сейчас это уже происходит, мы готовим людей к выполнению чего? Экономических функций. Вот как только в школе будут уроки доблести, уроки подвига, уроки прорыва, открытия. Вот это будет школа будущего. Пока школа готовит только к прошлому, понимаете? К тем профессиям, которые уже известны, к тем открытиям, которые уже сделаны, к тем процессам, которые уже были, она вечно готовит к прошлому. Да? В то время как самое важное качество, которое создавало историю все века, это способность создавать невиданное, новое, открывать, преодолевать сопротивление среды. Все открытия встречали огромное сопротивление среды. И наша школа готовить тому, чтобы слушать среду, подчиняться среде, соответствовать ей, а не тому, чтобы ее разрывать. Порядок надо соблюдать, драться запрещено. Учителя, слушай, домой не ходи, охрана тебя из школы даже не выпускает. Ничего не напоминает психологию, кого мы воспитываем, понимаете? И это не только в России происходит, но просто Россия нам более важна, чем все остальные. Мы в ней живем, поэтому будем про Россию говорить. Значит, так нельзя. Это формирование несвободного духа, и никакой веры там нет. То есть в этой системе образования и воспитания, которая не только в школе, отсутствует сама фундаментальная сила, которая двигает человечество вперед все это время. Разум побеждал все века истории, вопреки. Люди совершали открытия и добивались того, чтобы их признали, хотя среда не признавала. Жгла на кострах, понимаете, арестовывала, ссылала в лагеря и так дальше. Разум всегда побеждал вопреки, благодаря силе веры. И мы не можем все время полагаться, что вот на эту волшебную авось, что раньше так было, и сейчас герои будут, как-нибудь найдутся, да, сами. Чудом, да? Пора их воспитывать, наконец. Пора овладеть на уровне управления, воспитания той силой, которая создает и строит человечество. Другой силы нет. И на уровне воспитания это делают следующим образом. Чтобы дети привыкли совершать невозможное. Чтобы их к этому подводили. Что такое акт веры? Это когда ты не мог и смог. Не знал и узнал. Тебе было сложно, ты справился. И не в том плане, что ты такой же, как все. Сделал то же, что и все. Какая тут вера? Это же все сделали, правильно? А нашел что-то свое. Уникально, как мы проводим испытания, нормативы КГБ, сам НАТО готов быть. Есть такой норматив, называется воля. Преодолеть то, что страшно, не умел, не получалось, а взял и преодолел. Поединок с более сильным соперником. Победа невозможна, но покажи себя. Действуй, как в последний раз. Вот дай нам увидеть твой боевой дух. Это как пример. И вот эти методики должны быть повсеместно внедряемы, ибо только они воспитывают настоящего человека-творца, который понимает, что все возможно. Человек может все. И может быть не он, может быть будущее поколение, может его внуки, но мы это сделаем. Главное начать движение. И это имеет огромное фундаментальное значение для повседневной даже жизни. Когда мы воспитываем не жертв, не терпил, понимаете, а творцов пламенных и бойцов, которые вопреки всему, изучая реальные подвиги, понимают, что они живут на плечах гигантов, которые отдавали все, не считая на издержке цен и не думая о выгоде. Даже не зная лично те поколения, которые родились за ним, и тем не менее сделав все, чтобы они родились. И элементарное чувство благодарности и понимание, что это сделано ради тебя, требует от нас, ну хотя бы немножечко соответствовать, а по возможности и превзойти отцов доблестью. Ведь если мы в каждом следующем поколении не берем планку подвига выше, чем предыдущие, мы же деградируем. Понимаете? Это элементарная логика. Если мы планку не поднимаем, значит, мы не только не развиваемся, мы деградируем, мы отстаем от отцов. Мы предаем мечту отцов, которые для того и сражались, и погибали, и строили, чтобы мы их что, догнали и перегнали. А в чем мы их перегоняем? Ну, не только же в материальном производстве, не только же в гаджетах дела, в телефонах, понимаете? Но в доблести мы должны их превзойти. Человек-то где? Где человеческое измерение? Мы в прошлый раз рассказывали о кинороках, как система мер, доблесть, мужество, смелость, благородные качества. Если же мы в этом не превосходим своих предков, то мы деградируем. Пусть у нас будет хоть трижды прекрасный телефон, мы деградируем, то есть идем к гибели. Потому что жизнь человеческая не в телефоне, она внутри, в сердце, в душе, в голове. И если мы эти ключевые компетенции, способность к творению, к преодолению сопротивления среды, к этому вот хаосу мира, энтропии мира не готовим человека, то мы готовим его быть не человеком, а винтиком, ведь функцией в экономическом механизме, к зарабатыванию денег, а не к тому, чтобы творить. И отсюда, конечно, огромное количество и несчастий, и депрессий, и шизофрении, и чего хочешь. Потому что мы относимся к человеку, как будто бы он не человек, начиная с детства. Мы подавляем ребенка в ребенке, не даем ему играть, не даем ему дерзать. Говорим, о, это опасно, тут не делай, сюда не ходи. Снег, башка упадет, мертвый будешь, да? Ты готовься работать, веди себя хорошо, подчиняйся, слушайся, соответствуй. Понимаете, о чем я говорю? Это призыв. Да, Степан, понимаю. То есть у вас, я так понял, что создается какая-то школа или создана, да, в рамках Русского космического общества, как уже можно записаться или как-то как там проходят уроки какие-то или что? Создана система методик, которую мы транслируем на всю страну, в том числе через киноуроки в школах России. И книгу «Мир героев», о которой мы говорили, и книгу «Жизни». Это взрослые книги, не для взрослых, которые работают с детьми. Дети могут читать, просто трудно, не все смогут понять. А это методики, которые можно бесплатно использовать везде. Да? Гагаринские отряды, киноуроки, которые благородные качества делают мерой развития человека и ребенка, в самом, любого человека, они всем годятся. Да, у нас есть свои программы, лагерь космодесанта, лагерь Нирма, то есть где мы уже это практикуем, где ребята совершают то, что казалось невозможным, выходом за пределы, где они занимаются научной работой, где они делают то, что раньше никогда не делали, где они видят, как их труд преобразует среду, создает, опять же, там, дом, базу, быт, новые открытия для них. Вот. Это уникальная программа, аналогов которой нет, но которую можно легко реализовать в любом регионе. И мы это рассказываем, показываем, транслируем, приезжаем, бесплатно, говорят, от души называется, ничего себе. Да, мы отцы методик, мы авторы книг, мы не можем пока действовать в масштабах всей России, пока, я надеюсь. Но то, что мы несем как смысл, цель, это некий наш дар и завет для всех. Можно это перенять, как говорил Суворов, там, Даганина, делай лучше нас, будь лучше нас, пожалуйста. Да, есть школа. Ноосферное образование. Это, все это есть. Прям набор методик. За час я не расскажу даже. Но это необходимо. Требовать, ожидать и интегрировать в каждую школу. Влияние родителей и семьи на ребенка неизмеримо. И даже один волевой, упорный родитель может изменить всю школьную среду, всю образовательную среду вокруг себя. Опять же, кажется, что нет, как же так? Среда такая большая, а мы такие маленькие. Но нет. Человек всю историю менял мир. И сейчас это возможно. И отстаивать и доблесть, и мужество, и находчивость, и справедливость в рамках школы возможно. И я сам своим воспитанниками в своих военных клубах и лагерях это делал не раз. И выезжал в школы, и разговаривал с директором. И что только мы не делали. Да я даже пример приведу. Ребенку запретили брать в детский сад игрушки из дома. А у нас всякие космические игрушки хорошие, там, вот, интересные. Он говорит, это типа не устав. А я говорю, а где написано? Почему вы запрещаете? Что это за арабская психология? Это его любимая игрушка, он с ней придет. Говорит, она опасная, ее надо мыть. Я говорю, мойте, это ваша работа. А что такое опасность? Где критерии опасности? Он говорит, вот мы считаем, что опасно. Отлично, какие документы это оправдывают? Они показывают методические указания. Я говорю, постойте, но ведь до этого несколько лет он носил эти игрушки, а сейчас вы передумали. Но этим указаниям ведь не один год. Получается, что до этого вы их нарушали. И такие все, опачки, поняли, извиняемся, все, игрушки можно, понимаете? Нужно было просто пойти поговорить с директором, и возникает уважение и контакт. Если мы боремся за свое, а не сдаемся. Если мы демонстрируем ту самую волю и веру, не подчиняемся системе, а подчиняем ее. Нет ничего сильнее воли, а доброй воли в особенности. Осталось только найти людей, которые будут ее проявлять неуклонно и добиваться своего для своих детей хотя бы сначала. И если такое будет по всей стране, изменится и система образования, и сама страна. Никто другой, кроме нас, наших детей не воспитает. Если мы не прививаем культуру подвига, культуру невозможного, если мы формируем культуру страха, то есть культуру небытия, что такое страх? Это демон и страх, мы говорим. Это же власть не сбывшегося. Когда что-то еще не произошло, но уже нас подавляет. Когда мы ждем плохого, которое еще не случилось. Когда из-за этого ожидания мы не решаем что-то сделать, не дерзаем, не совершаем смелого поступка, не выходим за пределы своей комфортной зоны, не прыгаем, не бежим, да? Боимся чего-то, осуждения других, чужого мнения, быть смешным, чего мы только не боимся. И под этими предлогами мы отказываемся от своей истинной сути, от своей мечты. Вот это с детства надо выбивать. Любой ценой, да? Дерзай, прыгай, сражайся. Да? То есть вот живем один раз, называется. Стрелять так стрелять, любить так любить. Вот эта культура творческая, созидательная, боевая, в хорошем смысле слова. Вот что требуется в школах. И да, я люблю пример про драки. Знаете, вот, потому что он самый яркий такой. Драки в школе запрещены. И мне пишут взрослые мужчины, отцы. Вот ваш, там, Ваня, нашего там ребенка ударил, тот аж упал. Я говорю, и что? Да? Он же не маленького ударил, они равны. Вы серьезно впрягаетесь в эту разборку? Почему вам не научить вашего сына давать ему сдачу? Может, Ваня что-нибудь поймет тогда, да? Вот. Я уверен, что у Вани была причина. У детей родится причина, у них свой мир, у них свои ценности. И мы не можем с нашей взрослой позиции сказать, ой, да он тебя назвал дурачком, да забей, ерунда какая, правильно, да? Это нам ерунда, а ему, для него это целый мир, понимаете? Ребенок ходит в школу каждый день, и если его там называют дурачком, и он это проглотил, представляете, какую мину мы закладываем под его воспитание, да? Под его будущую личность. Такой комплекс, да? Что оказывается, тебя оскорбляют, а ты должен что? Терпеть. Никогда. Честь дороже жизни. Да? И одно дело, когда на улице он тебя назвал, ладно, иди мимо, что ты сказал, дураком не разберешься. Но в школу-то он ходит каждый день. Это его коллектив, его окружение, его мир. И в этом мире, если мы позволяем этому бесчестью существовать, оскорблять, обижать, а дальше деньги отнимут, тоже скажем, терпи. А дальше еще телефон отожмут, терпи, правильно? Нет. Вот вера и воля – это способность человека преодолевать такие испытания и создавать свой мир. Другого пути нет. И чем раньше мы это будем воспитывать, и не только на примере драк, конечно, и на примере учебы, сложных заданий, порядка дома, труда, и товарищества, и дружбы, конечно, тем лучше. И нет более важных предметов. Люди забывают и химию, и физику, и все остальное, но доблесть не забывается никогда. Один пример доблести формирует целую жизнь порой. Я могу таких историй много рассказать. Как один случай прикосновения вот к этому чистому, светлому, доблестному определяет путь человека на всю жизнь, и мой путь тоже. Я эти истории про себя знаю, как люди одним примером переворачивали мое сознание. И скажу честно, я понял не сразу. Прошли порой годы, но потом я понял, что произошло тогда, что это значило для меня. И это сформировало мою веру и мою волю. И потому я пишу эти книги и буду бороться за это, пока дышу. И распространять, и советовать, и выезжать по стране, и рассказывать, и показывать пример, и делать лагеря, и так дальше. И я не знаю, удастся ли нам достичь нашей цели при нашей жизни. И изменить там реально сознание поколений, страны, мира. Но если мы не будем к этому идти, то точно не придем. Поэтому нет смысла не пытаться. Благодарю, Степан, за такие откровенные слова. А вот возвращаясь немножко назад к словам про концепцию вот этих обучающих школ, обучающих занятий, которые вы сейчас производите, делаете в рамках Русского космического общества. Есть ли какое-то сходство с концепцией, вот была такая школа Щетинина, да, Михаила Петровича, то есть там тоже как бы воспитывали творца человека, то есть дети становились руководителями проектов, можно сказать, или нет? Конечно, есть. Мы опираемся в своем труде на педагогику и традиции русской школы, на уникальную русскую культуру. Это и Ушинский, и Сухомлинский, и Макаренко, и Амунашвили, да? Да у нас целая плеяда выдающихся педагогов. И чтение среди них тоже есть. Да, вот. Да, человека-творца. Не со всеми мы согласны на 100%. Мы же не копируем. Понимаете? Но да, мы единомышленники. Мы идем в одну сторону. Всякий педагогический поиск, добрый, искренний, направленный на формирование человека-творца, даже пускай с локальными, может быть, разногласиями, является поиском в нужном направлении. Да. И мы все это впитали. Мы это вобрали в себя. И с учетом современной ситуации, уникальной в плане вызовов Вселенной, то есть это и цифровизация, искусственный интеллект или изуверский интеллект, мы его называем, да? Это глобализация, это вызовы войны, вызовы культуры, экономики и так дальше. Мы все лучшее, что было до нас, воплотили. Помните, прошлое разделяет, будущее соединяет. И пускай где-то мы имеем разногласия, но цели-то у нас одни. И необходимо уметь, это великое умение, соединять людей, не фокусируясь на разногласиях, понимаете? Иначе мы погрязнем в выяснениях, в разборках, в спорах о форме, о названии, об авторе, о фамилии. Нет, в РКО мы этого не делаем. В РКО мы предлагаем путь. путь творения практику. Делай, как мы. Делай с нами. Делай лучше нас. Нравится щетинин? Делай по щетинину. Но главное идти к одной цели. Чтобы была система, опять же, лагерей, школ и образования. Пускай сможем изменить государственное. Пускай сделаем семейное. Способы разные. Главное из-за разногласия в способах. А это, к большому сожалению, часто бывает. Не потерять главное. Вместе с водой не потерять ребенка. А еще раз отвечая на ваш вопрос, мы очень много раз сталкиваемся, когда говорят, о, вот мы по этой школе работаем, а вы не по ней, все, до свидания, да? Ребята, серьезно, да? Да мы так вечно будем разделены, если мы не научимся видеть за деревьями лес. И ради цели внимание не обращать на формальные различия. Соединять усилия. И что такое Россия? Это единство разных народов, разных культур, разных традиций. И при желании, если есть желание, найти противоречия, разногласия и конфликты всегда можно. И мы знаем наших врагов, у которых есть такое желание. Им за это хорошо платят. Будем же антиподом этим врагам рода человеческого. И будем соединять. Как опять же сказано в Писании, я люблю очень цитировать его, да? Кто не собирает со мной, тот расточает. Пора собирать. Поэтому да, щетинин – это тоже наша основа. Тоже, но не только. Благодарю, понял. Ну, предлагаю следующему перейти к тезису, заявленному у нас в теме «Живая имперская вера. Будущее соединяет». Я, в общем, на самом деле во многом об этом сказал. Я лишь объясню, почему имперская вера. Империум человека – это образ будущего. Элементарный вопрос. Если мы не строим империум человека, то что мы строим? Очевидно, что будущего у разделенной на национальные государства Земли нет. И мы сейчас наблюдаем худшие фазы этого проявления, когда одни страны, потому что им так хочется, объявляют санкции против других, исключают их из Мирового Олимпийского комитета, пытаются на них давить, уничтожить их волю, помогают в войне, ведь спонсируют войну, понимаете, чтобы русские и украинцы друг друга дольше убивали. Вот что такое лицо разделенного мира на национальные государства. У этого нет будущего. И если мы не даем модель и образ другого будущего, объединенного, где человек является впервые целью, а не средством, где, наконец, развитие государства и мира измеряется не килограммами, килотоннами, да, там, оружием или деньгами, а потенциалом творческим людей, их доблестью, мужеством, дружбой, воображением, фантазией, смелостью, то вот у этого мира есть будущее, а у нынешнего нет. И это происходит на наших глазах. Понимаете? Насколько, еще раз, это жалкий, ничтожный процесс, когда Россию даже из Олимпийского комитета, а ведь Олимпийское движение всегда что было? Движением примирения, понимаете? Когда вот войны прекращались на время Олимпийских игр в Греции, да? Во что же мы, черт возьми, сегодня превратились? До чего это дошло? Да? Усилиями вроде бы цивилизованных стран, вроде бы культурных людей. Понимаете? Эти самые культурные люди миллиарды долларов вкладывают в войну, чтобы мы убивали друг друга. Это и есть лицо современного мира. Есть и другие силы, конечно, и мы их поддерживаем. Но без образа будущего этот конфликт никогда не будет изжит. Поэтому империум человека – это общество, государство человека, которое ставит его целью. И неизбежно на русском языке, потому что никто другой этого не предлагает. Это единственное будущее, которое может быть. И потому вера имперская, потому что она объединяет. Она не копается в прошлом и не обвиняет других в том, что они одевают не ту одежду, не так крестятся, не туда ходят и называют своего Бога другим именем. Да называй их как угодно. Лишь бы это было жизнеродно, и это бы соединяло нас в общем движении в будущее. Чтобы мы не вымирали, а прибавляли творческих, смелых, настоящих людей, дочерей чистых, да, и сыновей мужественных. Вот это очень простая цель, которая сходна во всех мировых религиях. Осталось только бороться за нее, не в шутку, а по-настоящему. Не имитировать, а создавать. Ведь если бы даже православная церковь и православная культура порождала движение мощное, чтобы мы видели на улице, как люди православные, в особых там пускай одеждах, с символикой, что-нибудь мощное создают, знаете, борются там с беспорядком, массово записываются в добровольцы, прям вот церковь взяла и пошла, прям вот, вот они ряды, вот она победа. Да? Это было бы другое. Я не говорю, что нет добровольцев православных. Есть. И они это прекрасные люди. Но это не является лицом церкви. Понимаете? Это не является ее основой политики. Вот она, наша православная мощь. Да? Не жизнеродна она пока. Измениться может все. Мы не отказываем в шансе. Но мы должны видеть, что проблема есть. И вот живая имперская вера, это вера, которая объединяет все религии. Ведь не можем мы всерьез говорить, что вот у нас правильная вера православная, а рядом мусульмане, это неправильная, да? Нехорошая, ненастоящая. Это смешно уже, особенно в 21 веке. Россия потому и стала Россией, что всегда проповедовала живую имперскую веру, на самом деле. Просто не знала этого термина. И чем раньше мы назовем вещи своими именами, тем сильнее мы станем. Ибо имя дает власть. А то, что мы не знаем, не владеем и не можем назвать, то владеет нами. кто управляет нами. И мы, конечно, в РКО за то, чтобы сами управлять историей и событиями. В этом суть живой имперской веры. Благодарю, Степан. И я думаю, мы можем перейти к вопросам уже, да, к вопросам зрителей, потому что основные пункты мы раскрыли, на самом деле. Да, ну вот у меня вопрос тоже еще вот касательно последнего заявленного, так скажем, вопроса. Практика, инициация, акты веры, как необходимо становление личности. Вот много было сказано, да, и все-таки как же вот инициировать, как же человеку, вот практики, может, какие-то есть, книга вообще. Конечно. Есть какие-то практические вещи, чтобы человек посмотрел, конечно, что-то, вводил в свою жизнь повседневную, и вот все, о чем говорили, как это начинал воспроизводить. Я это и упомянул. Дело в том, что книга жизни является завершающей книгой среди так называемых книг-ключа. Она постоянно ссылается на другие наши работы. Это «Мир героев», «Империум человека», «Эра космотики», это «Космоплан» и другие книжки, которые прямо показывают практически, как это сделать. То есть с методиками, с раскладкой по нормативам, с примерами работы, с программой лагеря, с примерами героев и благородных качеств. «Бери да делай» называется, да? Социальными практиками, которые включены в проект «Киноуроки». То есть, прямо вот кто хочет, тот найдет легко. Но еще, да, скажу два слова, что такое инициация и акты веры. Смотрите. Культуры всех времен народов предусматривали переход из состояния детства, состояния зрелости, из мальчика в мужа, из девочки в женщину, ну и так дальше. И эти ритуалы ознаменовали новый этап твоей жизни, новую ответственность, новый статус, новый потенциал ресурса. У нас, к сожалению, в последние века это утрачено, ну, век назовем, да? Таким ритуалом долго было время службы в армии. Но сейчас, сами понимаете, один год, далеко не все и так дальше. И из-за этого, к сожалению, сегодня молодые мужчины, ну, возьмем мужчин в пример, зачастую так и не становятся взрослыми, так и остаются детьми. Даже термин появился, кидалт, да? То есть, ну, типа, вот, ребенок взрослый, да? Литература соответствующая, да, сук такой же, типа, дома сиди в компьютер играй, все хорошо, да, можно не расти. И даже деньги заработаешь. Вот человек требует подвига. Требует инициации, как вот того, что он не смог, а теперь смог. Как вот символический переход, ну, такой прям прыжок через черту. Теперь я взрослый, я совершил что-то достойное взрослого. Акт веры. Вера – это то, что я не мог, но смог. Пошел поход, да? Это может что угодно, книга это описывает, что у каждой сферы знания своя инициация. То есть, если ты хочешь быть юристом, выиграй первое дело, но сам. Хочешь быть военным, да? Пройди срок, ослужи в сложных точках, да? Возможно, конечно, поучаствуй в конфликте, да? Вот. Хочешь быть спортсменом, завоюй, да, разряд, победу, научись, возьми там вершину и так дальше. Но важно, что это должно быть у каждого. Это не должно быть уделом тех, кто и так к этому стремится. То есть, ну, герои по природе назовем, или там из семьи. Это должно быть универсальной культурой, через которую каждый ребенок проходит. И одному инициация будет, извините, подтянуться 10 раз. Боже мой, герой, да, смог, да, а другому совсем иначе. Но это должно определяться как бы в сообществе, где люди друг друга знают, наконец-то, пускай в коллективе. И они поймут, что для Васи вот было это сделать, это его подвиг, его инициация, его момент истины и аттестат, как мы говорим, зрелости. И этот аттестат зрелости не в оценках школьных, понимаете? Он должен быть в человеческих поступках, в этих благородных качествах. И важно ставить сам вопрос о том, что это является символом перехода к взрослой жизни. Если это с детьми не происходит, то происходит что-то не то, понимаете? Этого мало. Человек гордится только тем, что было сложно, что он достиг, преодолел, где он показал свою веру, то, что невозможно для себя сегодня сделать возможным завтра. И научившись это делать, он станет делать это всегда, это будет образом жизни его, человека-творца. Поэтому это разрабатывается в коллективах, в школах, индивидуально. Ну, если мы хотим это делать, можно в семье это делать, пожалуйста. То есть ритуал, символ перехода ко взрослому, из ребенка к подростку, из подростка к взрослому, как раньше на Руси было самые разные испытания, игры и так дальше. Ничего не сложного. Даже для кого-то может в прорыве искупаться будет подвиг. Но так осознанно к этому подойти, готовиться, здоровье готовить к этому. Да? И вот раз сделал, смог, но сам. Не потому что его тащили, не потому что все пошли, а потому что он смог. Вот, ну, это в книге описано. То есть инициация – это акт веры. Совершение для себя локально невозможного. То, что ты не верил, что сможешь, не думал, что получится. Да? Прыжок с парашютом – это очень важно. Это шаг за край. Подобный пример осознанный человеком полностью в будущем и позволяет ему стать человеком по-настоящему. Вот прикоснуться к этому моменту творения. Я смог то, что никогда не мог. Я достоин. Я по праву заслужил этот мир, свое звание взрослого русского человека, свою страну и свое будущее. Вот что такое инициация и акты веры. Примеров можно много привести. И на наших сборах и лагерях это прямо происходит. Прошел программу выживания. Да? Смог стать хорошим командиром. Научился делать то, что раньше не умел делать. Сделал научную работу, которую одобрили потом ученые в Совете РКО. Вот это акты веры и это инициация. Благодарю, Степан. Очень полезная и интересная информация к размышлению о книге. Вот сейчас предлагаю сделать небольшой перерыв и перейдем уже ко второй части эфира. Ответы на вопросы радиослушателей. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема сегодняшнего эфира – книга жизни и мистические аспекты воспитания. В гостях у нас Степан Андреевич Зотов, и мы переходим к вопросам от радиослушателей. Митхат Минханович Нурдинов задает вопрос, что значит мистика, как связать с бытием? Ну, я могу только прощения просить, потому что мы, в общем, на этот вопрос отвечали, согласитесь. И довольно проста, но в самом начале. Возможно, он просто подключился к нашему эфиру не в начале. И здесь я, думаю, это допустимо, могу только рекомендовать ему сначала посмотреть наш эфир, потому что я буквально отвечал на этот вопрос вот прямым текстом. Такое можно у вас сделать? Да, конечно, можно. Там уже действительно было много рассказано. Чтобы не повторяться, можно посмотреть начало эфира. Видеозаписи будет. Константин задает следующий вопрос. Используете ли вы свою методику на своих детях? Благодарю. Ну, конечно же. Вот, просто моим детям пока 7 лет и 4 уже и так больше с половиной. Конечно, использую. Я вчера, когда сыну старшему исполнилось 7 лет, буквально рассказал им о его роли в нашей великой борьбе добра со злом за империум человека, и что и воспитание, и наказание, и дисциплина, которому подвергается, служит для того, чтобы его к этой роли великой подготовить. Что все не случайно, и что он много очень не знает, что то, что делает его отец, порой просто работает за компьютером и преподаватель, что это часть некого великого процесса, что мир не так уж хорош, как нам кажется, и что если мы не вписываемся с добро, то зло победит. И вот этот разговор, возможно, будет им осознан не сразу, ему все еще 7 лет, но он подрастет и вспомнит, что отец с ним говорил об этом. Не о том, что учись хорошо и зарабатывай деньги, да? А о том, что ты играешь большую роль в деле всей Вселенной, в деле космоса, в деле планеты нашей, да? Вот это элемент серьезности, с которым относятся к воспитанию своих детей. Естественно, со своих я спрашиваю, куда строить, чем с других. Но это уже личные отношения, именно личные примеры, что мы делаем. Я все время формирую вот эту культуру, даже мама порой против, да, там, вот мы прыгаем там с дивана на диван, мы ставим какие-то поединки, да, хотя, могу, хватит, там и шумно. Дети должны шуметь. Дети должны делать то, что неудобно порой, нарушает порядок, что выходит за пределы расписания. Да, прыжки. Есть риск. Без риска нет развития. Нет риска, нет и веры. Ребенок привыкает к тому, что он делал рискованные вещи, и у него получилось. Не с первого раза. Упал, ударился, встал, пробовал еще раз. Вот это простая практика в детстве, самое важное. И в итоге, знаете, я просто скажу буквально то, что происходит рядом. Дети обожают эти прыжки с дивана на диван, понимаете? Они говорят, папа, давай пойдем прыгать. Да? И которому 4,5, и которому 7. Потому что больше они так нигде не делают. А там, да, мы там громоздим большие препятствия. С высоты упасть можно, я, конечно, их поддерживаю, да? Но они чувствуют, что они делают что-то необычное. И тем самым закаляются. Поэтому, конечно, я это применяю и буду еще более всегда применять в своем воспитании. Благодарю, Степан. Константин спрашивает, как определить управленца в раннем возрасте? Тут я вопрос более широкого характера. Хочу сразу ответить, что, на мой взгляд, идея о том, что нам необходим управленец в каждом ребенке, она просто неверна. То есть вот эта идея воспитаемых всех лидеров, там, да, руководителей, ну, ребята, кто работать будет? Вот. То есть у людей разный талант. И если мы чувствуем, что ребенку это дано, что он склонность имеет, призвание руководить, вести за собой. Тогда мы в нем это развиваем. Все очень просто, на самом деле, по большому счету. Да, вот, знаете, как бы вот важные вещи не очень сложные. Поощрять развитие склонностей, талантов. И одновременно подвергать ребенка разным испытаниям, в ходе которых эти таланты и склонности могут проявиться, правильно? Если дома сидеть за телефоном, то склонности не проявятся к руководству, и управленца точно не будет. Вот. Надо, чтобы ребенок ходил в различные секции, кружки, разбирать с ним конфликты его жизни школьной и формировать его позицию. Чтобы он рассказывал, что у него в школе произошло, как ребята с ним общаются, кто, может, его там обозвал, кто, наоборот, помог ему, кто его друзья. И мы помогаем ему вот в этих маленьких вопросах чувствовать себя хозяином своей судьбы. Мы верим его словам. Обещал – сделал. И мы Даже знаем, что он много раз обещал, не делал. Но если мы ему не поверим, то как это изменится? И да, и что первый раз мы верим его слову, пока он его по факту не нарушит. Или, может быть, исполнит. Вот это культура доверия. Знаете? Культура доверия. Есть лучшая школа управленца. Потому что, к большому сожалению, в реальном мире за окном мы живем в эпоху недоверия. И все законы и регламенты управляющих структур написаны, исходя из недоверия. Исходя из того, что чиновник коррупционер, что он должен доказывать свою честность, понимаете? Презумпция недоверия, презумпция преступности. И это идет с детства. Этот порочный круг необходимо разорвать. Если мы ставим на руководящие посты людей, которым по базе не доверяем, с нами все в порядке, мы нормальные. Знаете, у меня есть эпиграф книги «Империум человека». Вот такой, сильный, но если вдуматься, вы поймете. Нет ничего более абсурдного, чем сущее, чем то, что есть, понимаете? Потому что то, что есть, сложилось не разумом. И мы к нему просто привыкли, к этому сущему. Мы привыкли к тому, что мы каждого чиновника считаем по базе коррупционером и вором. И из этого исходим. Если человеку говорит, что вор и коррупционер, он кем станет? Вором и коррупционером, понимаете? Вот. Если человеку верить и говорить ему, что ты герой, спаситель, творец, с детства, может быть, и не получится, конечно. Да? Но уж точно стоит попытаться. И вот так мы формируем культуру или воспитываем управленца через веру в свои силы. То, что его мнение и слово стоят чего-то. Что ему хотя бы родители верят его, да? Хотя бы родители, что-нибудь-то. И это проявляется и в конфликтах, когда в школе жалуются, ваш мальчик сделал что-нибудь. Я говорю, давайте посмотрим, давайте разберемся. Но я буду последним, кто поверит, что мой мальчик плохой. До самой последней черты я буду защищать его. Я буду слушать его позицию, почему он так сделал, что произошло. Я не буду на него кричать. Мы разберемся. И если он виновен, он ответственность, конечно, понесет. Но он не будет унижен. И он будет верить, что его родители стояли за него до конца. И также будет стоять за своих. А это в конечном итоге и есть лучшая черта истинного вождя. Стоять за своих до конца. И этот пример мы подаем с детства. Если же мы боимся того, что его наругают в школе, что что-то учитель скажет не то, или директор, не дай бог, да? То мы вечно на стороне школы, а не на его стороне. Мы воспитываем не управленца, а раба, который боится выйти из строя и нарушить установленный порядок. Вот мой секрет воспитания. Управленца, если к этому есть склонность вашего ребенка. Благодарю, Степан. Фрутозон спрашивает, а сколько раз можно ребенку ошибиться, пока он потеряет доверие родителя? Как сохранить доверие с обоих сторон? Я, в общем, только что на это ответил, но я еще раз подчеркну. Как сказано в Писании, да? До 7 раз прощать ближнему. И ответил Спаситель. Не до 7 же, говорю вам, а до 7 раз прощай ближнему твоему. Да? То же самое здесь. Если ребенок нарушил доверие, не исполнил обещание, не сделал то, что должен, он будет наказан. Но наказание не должно быть унижением. И в следующий раз мы ему поверим. И в следующий. И так до конца его дней. Да, с наказанием, но с доверием. Понимаете? Иначе как он может исправиться, если мы никогда ему больше не поверим? Это получается что? Порочный круг. Раз косякнул, и все. Окей, 10 раз косякнул, и все. Крест на тебя ставит, да? Никогда больше не поверим. Но кто же еще ему поверит, понимаете? Наказывайте, но верьте. Ребенок должен понять, что его слово чего-то стоит. Обещал, это много значит. Исполнил, уважение, да? Честь, почет. Не исполнил, наказание. Смотрите, его слово, его воля, его поступок решает. У нас и методика есть, называется клятва момента. Обещал сделать к сроку, клянусь сделать то-то, да? Исполнил, честь и хвала, поклон, да? Награда. Не исполнил, наказание, понимаете? Но не недоверие. Недоверие – это унижение. Это когда мы перестаем в ребенке видеть человека. Понимаете? Когда он говорит, эй, ты, да, пес, все, конец, понимаете? Как только мы скажем, что мы ему не доверяем, кто ему будет доверять, понимаете? Это формирует порочный круг. И это частая очень ошибка многих родителей. Кричать на ребенка, унижать ребенка, не доверять ребенку. Это травма, которую порой никогда не вылечишь. Ребенка можно даже выпороть, но с уважением, как сказано в известном фильме, да, «Крестный отец», но с уважением, понимаете? И вот дело не в насилии. Насилие необходимо и благодатно. Невозможно воспитание одними пряниками. Кнуты тоже нужны. Но и кнуты должны быть с уважением, когда мы объясняем ему, что произошло, почему это происходит. И не в запале, не с негативными эмоциями, не с руганью, а с уважением и даже порой, знаете, с заботой, с нежностью, как казаки воспитывают, знаете, вот на гайке, да, вот прям, это прям традиция казачьего воспитания. Когда потом говорим, благодарю за науку, когда тебя охлестнули там хорошенько, да, благодарю за науку. Да? Вот эта культура, которая позволит нам Пока есть звезды. Благодарю, Степан. На этом у нас вопросы от зрителей закончились. Я, пожалуй, от себя задам один вопрос и будем завершать эфир. Мне вот интересна такая вещь. Прозвучала у нас в нашем эфире от тебя такая фраза: искусственный интеллект, не, как мы его называем, изуверский интеллект. Известно. Вот я просто в связи с этим интересуюсь. Какая позиция у русского космического общества насчет искусственного интеллекта? Во благо или все-таки это проблема большая? Потому что мне лично вот кажется, что наряду с вот этой эйфорией всеобщей, о благости всей его, которую несет он сейчас, что это большая проблема, но если не для нас, то для потомков, и вызов какой-то. Вот конечно. Какая вот у русского космического общества позиция? Иначе бы мы не называли его изуверским, правильно? Наверное, да? Значит, там на английском еще есть следующий. Это для того, чтобы аббревиатура такая же была. ИИ, да? Вот. На английском также получается. Abominable intelligence, то есть чудовищный интеллект. Значит, АИ, да? Значит, суть в том, что такими словами мы называем не сам компьютер как таковой, способность машины решать какие-то задачи для человека, а именно стремление переложить на машину задачи, которые должен решать человек по своей природе, то есть творческие задачи. Когда мы отказываемся уже не только от труда физического, а от труда даже умственного, то есть от бытия. Знаете? Когда нейросеть рисует вместо художника, когда чат-бот отвечает на вопросы вместо человека. Понимаете? Вот это отказ от бытия. А бытие человеческое, продолжение нашего рода, крови, да, вот эти испытания простые, такие вот жизни, да, она является непреложной ценностью. Понимаете? Ее ни на что нельзя променять. И следовательно, если некое техническое изобретение угрожает самой человечности, оно должно быть ограничено. Буквально да, ограничение, смотрите, технического прогресса ради прогресса человеческого, то есть духовного и физического совершенства. Разве мы его уже достигли, что мы, ну все, короче, с человеком все понятно. У него все отлично, и можно переходить уже на машину. Человек — это пройденный проект, да, пройденный этап. Да куда там, да? Безграничные перспективы развития человека, но мы отказываемся от них, когда начинаем передавать свое первородство машине. А это происходит. И не только конкретно в виде чат-бота или нейросети, а в целом, измеряя развитие сообщества не могуществом его сыновей, дочерей, а его валовым внутренним продуктом. Вот это проклятие современности. И отсюда, когда человек становится средством, а не целью, конечно же, возникает изуверский интеллект. Потому что от человека нужно избавиться, он мешает. Пускай он там где-нибудь чили в стороне, а решать проблему будет машина. Вот этот фундаментальный подход, парадигма, является злом. Не сам комп, понимаете, не способность машины что-то делать. Это порой полезно. Важно для чего. Или, как мы говорим в РКО, цель определяет смысл. Поэтому в том виде, как сейчас воспринимается изуверский интеллект, он, конечно, опасен. Но это проблема не его самого, как техника, как железо. Да? Это проблема человека, который так относится к этому железу. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Нет ничего важнее идей, ничего важнее людей. И это давно пора осознать и внедрить, наконец, в практику управления и воспитания. То есть перевернуть то, что есть, на 180 градусов. Дискомфортно, по-новому. Через испытания. Но если следовать старым курсом, то будет только падение. Ведь именно старый курс и привел нас к физическому вымиранию и к войнам, понимаете? А Россия вымирает. А казалось бы, все были такие хорошие, правильно? Хотели хорошего, делали правильные реформы там, да? И образовательные реформы тоже. Но без истинной цели, даже материально был получен, будет в итоге означать гибель души и человека за ней. Потому что человек без души – это не человек, а существо. Об этом мы в РКО и говорим, и сегодня в нашей передаче. Благодарю, Степан, за ответ. Уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня закончились. И наш эфир подходит к завершению, и я благодарю вас за активное участие в нем. Благодарю также всех тех, кто поддерживает Народное Славянское радио, как материально, так и своей активностью, своими комментариями под нашими эфирами. Благодарю, Степан, тебя за то, что пришел к нам в студию, поделился важными, полезными мыслями и знаниями своими. И по нашей старой доброй традиции предлагаю тебе сказать несколько напутственных, светлых, добрых слов для всех людей, кто нас смотрит и слушает. Буду конкретен. Читайте книгу «Жизнь», читайте книги нашего литературного проекта «Империум человека». Из них большая доля доступна совершенно бесплатно, потому что мы их написали для того, чтобы их читали, а не для того, чтобы их продавали. И вот так мы с вами уже интеллектуально, духовно, в вере соединимся в общем деле. До встречи на страницах книг.